Глава 5. Чудесное спасение Дурвасы. Блаженный Шука сказал: «Вняв совету Всевышнего, Дурваса, с палящим огнем за плечами, помчался на землю Камбариша. И, ворвавшись в царские покои, пал ниц пред царем, обхватив его стопы. Увидев пред собою могущественного старца на коленях, молящего о милости, государь немало смутился. Но, поняв, в чем причина столь необычного поведения досточтимого волхва, воззвал к карающему оружию Божьему. Амбариша сказал: «О колесо огненное! В тебе сосредоточены все силы солнца, луны и светил небесных. В тебе мощь воды, земли, огня, ветра и неба. В тебе предметы чувств и самое чувство. Пред тобою, владыка о тысячи спицах, не устоит ни одно оружие, ибо ты — огненный взор всемогущего. Молю тебя, жалься над несчастным брахманом. Ты — устав и закон истины. Ты — сама истина и ее вдохновенное слово. Ты — жертвенное действо, орудие жертвоприношений и вкушающий жертвенные дары. Ты — хранитель сущего и держава единосущего владыки. Ты — власть вездесущего. Ступица твоя — суть опора закона Божьего. Для злодеев ты — зловещее пламя кометы, для праведников — благодатный свет солнца. Быстрый, как мысль, дела твои чудесны. Я склоняюсь пред тобою в великом почтении. В сиянии твоем — сила предвечных заветов, огонь твой — речь великодушного праведника, что рассеивает мрак мира. Ярчайший светоч, тень твоя, суть все видимое и проявленное. Высшее и низшее, сущее и не имеющее существа, все постигается в свете твоем. Посылаемый громить племена нечестивцев, сынов Дити и Дановы, ты неутомимо сечешь им руки, разишь животы, рубишь бедра, ноги и головы, ни на миг не отступив с поля брани. Тобою вседержитель карает завистников. Неужели, гроза злодеев, ты не пощадишь раскаявшегося брахмана? Смилуйся над ним хотя бы ради продолжения рода праведников, ведь милость — богатство сильного. Ради памяти нашего рода, что издревле славился щедростью, набожностью, благочестием, смирением пред мудрыми и верностью долгу, молю, отведи жар свой от раскаявшегося лица духовного. Если жертвами своими, благими делами и служением я сумел угодить господину твоему, хотя бы в малой степени, то хочу, чтобы заслугами моими воспользовался сей несчастный старец Дурваса». Блаженный Шука продолжал: «После слов государевых огненный круг Всевышнего остудил жар свой и отпустил Дурвасу с миром. Счастливый чудным избавлением, могущественный старец восславил добродетели царя Амбариши и даровал ему свои благословения. Дурваса сказал: «Милосердный государь, непостижимо величие преданных рабов Всевышнего. Даже посланные на казнь, они пекутся о благополучии своих палачей. В целом мире не сыскать такой вещи, от которой не мог бы отказаться слуга Божий без сожаления. Ни честь, ни слава, ни богатство, ничто не дорого рабам Господним. Для слуг Божьих нет невозможного, ибо их воля послушен Всевышний. Одно имя коего обращает злодея в святого. Обиженный мною, притом незаслуженно, ты родил за жизнь мою и спас от верной смерти. До скончания времени не расплатиться мне за твое великодушие. Довольный счастливым исходом событий, Амбариша, так и не прервавший поста своего, пригласил старца отведать царского угощения и самолично прислуживал гостю. Затем, с дозволения Дурвасы, государь и сам причастился к трапезе. Дурваса молвил: «Ослепленный своим мнимым могуществом, я не видел за царскими одеждами величия души твоей. Полагал тебя обыкновенным мирянином. Воистину гордые не ведают, что творят. Да не сомкнутся, великий государь, уста ангелов, прославляющих твое великодушие. Пусть люди на земле до скончания веков будут славить твои благодеяния». Святой Шука продолжал: «Затем, с ведома и разрешения царя, старец отправился своею дорогою. В странствиях по миру он дошел до самой высшей доли бытия, куда нет доступа сомнениям. И всюду, где ступала нога его, он славил великодушного государя. С той поры, как Дурваса покинул царский дворец, минул целый год. В ожидании старца Амбариша не ел пищи и питался единственно водою. По возвращении Дурвасы царь устроил в честь него богатую трапезу и, накормив старца, причастился сам. Амбариша был счастлив слышать, что благополучию старца ничто более не угрожает, и дивился могуществу безропотных слуг Божьих. Кротким смирением Амбариша постиг истину во всех трех ее ипостасях — всеобщего света, вездесущего начала и истину самолично. Потомкам своим он завещал, что по ту сторону царства любви и преданности все есть ад, хотя бы и кажется он райскими кущами. Блаженный Шука сказал: «Скоро слуга Божий Амбариша отрекся от престола и суетных забот домашних. Поделив владение между сыновьями, он ушел в лес, дабы в покаянных мыслях до скончания своего века созерцать Единосущего. Всякий, внемлющий слову о святом государе Амбарише, непременно обяжет себя узами непорочной преданности Всевышнему. Высшей милостью душа, покоренная сказанием о великодушном царе Амбарише, обретет спасение и чистую веру во Вседержителя».